Тайна личного. Есть три вещи, которые надо держать в тайне. В запертом сундучке, ключ от которого только у вас и у самых близких доверенных лиц. Не просто близких, а именно доверенных, проверенных, ответственных. Это источник вашего блага, источник денег. Нет, люди могут знать вашу профессию, могут знать, как вы зарабатываете, но без деталей. Если только вы не ставите своей целью похваляться и показывать богатство. Так один коуч хвалился фальшивыми банкнотами, чтобы все думали, как он богат, и шли на его тренинги. А потом к нему залезли злодеи. В остальных случаях лучше не распространяться о том, сколько у вас денег и как вы зарабатываете. Это может вызвать зависть, привлечь опасное внимание. Недобрые люди могут навредить вам или похитить деньги, завистливые позавидовать, а те, у кого денег больше, могут начать меньше вас ценить. Тайне следует держать ваших друзей и покровителей, потому что вас начнут просить, понимаете? Будут обращаться к нам, чтобы мы просили у своих друзей что-то для других. Деньги в долг, бесплатный прием, консультацию, какую-то вещь, услугу. Раз вам дают, пусть и им дадут. Логично? И вы попадете в неудобное положение. Обремените того, кто вам помогает, еще и чужими просьбами. Или придется отказывать просящим, что вызовет враждебность. В тайне надо держать слабости и ошибки, ваши и ваших близких. Незачем публично делиться ошибками, если только вы не делаете это в высших целях — предостеречь и уберечь других людей. Во всех этих случаях мы открываем слабые места, показываем себя и близких в жалком виде, даем пищу для пересудов, портим репутацию. Даже смешную фотографию своего малыша на горшке лучше не выкладывать. Дети быстро растут, и время бежит быстро. Потом эту фотографию найдут и будут насмехаться над подростком. Так что, говорить об ошибках и промахах? Вообще все личное надо держать в тайне. И много чего еще не следует выкладывать на всеобщее обсуждение и обозрение. Раньше было слово «позорище», «бесстыдное зрелище», представление для зевак очень низкого содержания. А само слово «позор» в древности означало «рассматривание», «созерцание». Эти три вещи особенно надо беречь и хранить. Никто и не просит о них рассказывать обычно. Человек сам выставляет на позор то, что надо держать в запертом сундучке. В итоге утрачивает благо, привлекает недобрых людей и пожинает горькие плоды. Только уже поздно обычно. И лучше заранее знать, что следует держать под замком.